Шеттарди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России. Версальский двор и без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисавете трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний, но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения елисаветинской партии, а об этом движении Шеттарди не мог уведомить.